Падение Эдварда Барнарда. Бейтмену Хантеру не спалось. Две недели, пока он плыл от Таити до Сан-Франциско, он обдумывал то, что ему предстояло рассказать, а потом три дня в поезде подыскивал для этого слова. До Чикаго уже остались считанные часы, а его все еще одолевали сомнения. Его совесть, и всегда очень чувствительная, была неспокойна. Он не был уверен, что сделал все возможное, а честь требовала сделать и невозможное. И его мучила мысль, что, когда оказались затронуты его собственные интересы, он позволил им одержать верх над рыцарскими чувствами. Уже совсем было приготовясь пожертвовать собой, он теперь испытывал настоящее разочарование. Он был подобен филантропу, который из самых бескорыстных побуждений строит образцовые жилища для бедняков и потом обнаруживает, что выгодно поместил свой капитал. Невольно радуется 10%, вознаграждающим его за хлеб, отпущенный по водам, но ощущает и некоторую неловкость, ибо уже не может полностью насладиться собственным благородством. Бейтмен Хантер знал, что в сердце своем он чист, но не был уверен, сумеет ли, рассказывая все это Изабелле Лонгстафф, спокойно выдержать испытующий взгляд ее невозмутимых серых глаз. Глаза у нее проницательные и умные. Она всех судит с высоты собственной непогрешимости, и нет ничего страшнее ледяного молчания, каким она встречает любой поступок, не согласный с требованиями ее суровой морали. Нечего и думать переубедить ее. Она никогда не меняет своих мнений. Но Бейтмен и не желал, чтобы она была иной. Он любил ее не только за то, что она красива, гибкая, стройная, с гордой посадкой головы. Еще дороже ему была красота ее души. Правдивая, с непреклонным чувством чести, открытая и безбоязненно глядящая на жизнь, она казалась ему воплощением всего самого прекрасного, что свойственно его соотечественницам. Он видел в ней идеальную молодую американку. Больше того, чувствовал, что ее совершенство в какой-то мере рождено ее окружением, и убежден был, что такая девушка могла появиться только в Чикаго. Ему было нестерпимо больно думать о том, какой удар он должен нанести ее гордости, и в сердце его вспыхивал гнев при одном воспоминании об Эдварде Барнарде. Ну, вот, наконец, и Чикаго. Бейтмен с радостью увидел знакомые длинные вереницы серых домов. Ему не терпелось поскорее очутиться на Вобеш-авеню, увидеть толпы на тротуарах, машины, снующие по мостовой, услышать привычный шум. Он дома, он счастлив, что родился в самом замечательном городе Соединенных Штатов. Сан-Франциско — это провинция. Нью-Йорк уже изжил себя. Будущее Америки в развитии ее экономических возможностей. А Чикаго так удобно расположен, и жители его исполнены такой энергией, что, конечно, ему суждено стать подлинной столицей страны. «Пожалуй, я доживу до тех дней, когда Чикаго станет величайшим городом мира», — сказал себе Хантер, выходя из вагона. Его встретил отец. И, обменявшись крепким рукопожатием, они зашагали по платформе, очень похожие друг на друга, высокие, худощавые, с суховатыми красивыми чертами лица и тонкими губами. Автомобиль мистера Хантера ждал их у вокзала. Мистер Хантер перехватил гордый, счастливый взгляд, которым его сын оглядывал улицы. «Рад, что вернулся», — спросил он. «Еще бы», — ответил Бейтман. Он пожирал глазами неугомонный город. «Тут, пожалуй, движение немного оживленнее, чем на твоем острове, а?» — засмеялся мистер Хантер. «Понравилось тебе там?» «Чикаго мне больше по вкусу, отец», — ответил Бейтман. «Эдварда Барнарда ты не привез с собой?» «Нет». «Как он там живет?» Бейтман помедлил. Его красивое тонкое лицо омрачилось. «Я бы не хотел о нем говорить», — сказал он наконец. «Хорошо, мой друг, не надо. У твоей матери сегодня счастливый день». Они миновали самые людные улицы и теперь ехали берегом озера к внушительному зданию, точной копии одного старинного замка на Луаре, который мистер Хантер построил несколько лет назад. Едва Бейтман оказался один в своей комнате, он поднял телефонную трубку и назвал номер. Ответил знакомый голос, и сердце его забилось. «Добрый день, Изабелла», — весело сказал он. «Добрый день, Бейтман. Как это вы узнали мой голос?» «Я не так уж давно его слышала. И потом я ждала вас. Когда можно вас увидеть? Если у вас нет ничего более интересного на сегодняшний вечер, приходите к нам обедать. Вы прекрасно знаете, что для меня не может быть ничего интереснее. Вам, наверное, есть о чем порассказать?» Ему почудилось в ее голосе нотка настороженности. «Да», — ответил он. «Хорошо. Вечером вы мне все расскажете. До свидания». Она положила трубку. Это так похоже на нее. Ждать долгие часы, хотя можно было бы и раньше узнать о том, что так близко ее касается. В ее сдержанности Бейтман видел замечательную силу духа. Обедали только вчетвером. Изабелла, ее родители и Бейтман. Он наблюдал, как она все время направляет разговор, не давая ему выйти за рамки легкой светской болтовни, и ему пришло в голову, что точно так же какая-нибудь маркиза, над которой уже нависла тень гильотины, болтала о всяких пустяках, не желая думать о неумолимом завтра. Тонкое лицо, аристократически короткая верхняя губка и пышные белокурые волосы тоже придавали ей сходство с маркизой. И даже не будь это всем известно, вы угадали бы, что в ее жилах течет кровь лучших семей Чикаго. Столовая была подходящей оправой для ее хрупкой красоты, ибо, по желанию Изабеллы, этот дом точь-в-точь один из дворцов на Большом канале в Венеции. Он был обставлен знатоком англичанином в стиле Людовика XV. Изящество обстановки, связанное для нас с именем этого любвеобильного монарха, оттеняла прелесть Изабеллы и в то же время казала свое присутствие не столь легкомысленным. Ведь Изабелла была очень начитана, и беседа ее, хоть и светски легкая, никогда не была пустой. Сейчас она рассказывала о концерте, на котором была днем с матерью, о лекциях, которые читал в аудиториуме заезжий английский поэт, о политических новостях, о картине старого мастера, которую отец недавно купил в Нью-Йорке за $50 000, и, слушая ее, Бейтман отдыхал душою. Он снова в цивилизованном мире. в самом средоточии культуры, среди избранных мира сего, и голоса, которые помимо его воли тревожили его и не желали стихать, наконец-то умолкли. «Да чего приятно снова оказаться в Чикаго», — сказал он. Когда обед кончился, Изабелла, выходя из столовой, сказала матери: «Я уведу Бейтмена к себе. Нам надо поговорить». «Хорошо, дорогая», — сказала миссис Лонгстафф. «А потом приходите в комнату, мадам Дюбари. Мы с папой будем там». Изабелла и Бейтман отправились наверх, и она ввела его в гостиную, с которой у него было связано столько милых воспоминаний. Он так хорошо знал комнату, и все же, как всегда, не мог удержать восторженного восклицания. Изабелла с улыбкой огляделась по сторонам. «По-моему, очень удачно», — сказала она. «Главное, все как должно быть. Даже пепельницы и те не нарушают стиля. Вот в этом-то вся прелесть. Здесь все в точности так, как должно быть. Вы и тут верны себе». Они сели перед камином, и Изабелла подняла на него спокойные серые глаза. «Так что же вы мне хотели рассказать?» — спросила она. «Просто не знаю, как начать. Эдвард Барнард думает вернуться?» «Нет». Оба замолчали надолго. Каждый немало передумал, прежде чем Бейтман заговорил снова. Перед ним была трудная задача. Ведь в его рассказе многое будет нестерпимо оскорбительно для ее чуткого слуха. И однако из уважения к ней, да и к самому себе, он должен рассказать всю правду. Все это началось очень давно. Когда они с Эдвардом Барнардом, еще студентами, встретили Изабеллу Лонгстафф на званом вечере, то был ее первый выезд в свет. Они знали ее, когда она была еще девочкой, а не голенастыми подростками. Но потом она на 2 года уехала в Европу, чтобы закончить свое образование, и вернулась совершенно очаровательной девушкой, с которой они рады были возобновить знакомство. Оба отчаянно влюбились в нее. Но Бейтман скоро понял, что она замечает одного лишь Эдварда. И, как верный друг, обрек себя на роль наперсника. Он пережил немало горьких минут, но не мог не признать, что Эдвард достоин своего счастья, и, опасаясь, как бы что-нибудь не разрушило дружбу, которой он так дорожил, старался ни единым намеком не выдать своих чувств. Через 1/2 года Изабелла и Эдвард обручились. Но они были слишком молоды, и отец Изабеллы решил, что им следует подождать со свадьбой, по крайней мере, до тех пор, пока Эдвард не окончит университет. Им предстояло ждать еще 1 год. Бейтман хорошо помнил ту зиму, в конце которой Изабелла и Эдвард должны были обвенчаться. Зиму, заполненную танцами, театром, бесконечными развлечениями, и всюду неизменно он был с ними третьим. Она вскоре должна была стать женой его друга, но от этого он любил ее ничуть не меньше. Ее улыбка, брошенная мимоходом шутка, ее доверчивая привязанность не переставали радовать его. И он не без самодовольства поздравлял себя с тем, что не завидует их счастью. А потом случилась беда. Один из крупных банков потерпел крах. На бирже разразилась паника, и отец Эдварда Барнарда потерял все, что имел. тот вечер он вернулся домой, сказал жене, что разорен, а после обеда ушел к себе в кабинет и застрелился. Неделю спустя Эдвард Барнард, измученный и осунувшийся, пришел к Изабелле и просил ее вернуть ему слово. Вместо ответа она обвела руками его шею и расплакалась. «Мне ведь и так трудно, любимая», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что я могу с тобой расстаться? Я люблю тебя. Ну, разве ты теперь можешь стать моей женой? Нет, нет, это безнадежно. Твой отец никогда этого не допустит. У меня нет ни гроша. А мне все равно. Я люблю тебя». Он посвятил ее в свои планы. Ему надо немедленно найти какой-то заработок. И Джордж Брауншмидт, старый друг их семьи, предложил ему место в своей торговой фирме. Он ведет дела в Южных морях, и у него есть конторы на многих островах Полинезии. Он предложил Эдварду на год-другой поехать на Таити, где под руководством одного из лучших управляющих он сумеет изучить все тонкости этого многообразного дела, а потом вернуться в Чикаго, где ему будет обеспечено приличное положение. Что может быть лучше? Когда Эдвард все это рассказал Изабелле, она просияла. «Глупенький, зачем же ты понапрасну меня огорчал?» При этих словах лицо его осветилось радостью, глаза вспыхнули. «Изабелла, неужели ты готова меня ждать?» «А по-твоему, ты этого не стоишь?» — улыбнулась она. «Нет, нет, не смейся надо мной сейчас. Умоляю тебя, будь серьезна. Ведь это, может быть, целых 2 года. Ну и пусть. Я люблю тебя, Эдвард. Когда ты вернешься, мы поженимся». Джордж Брауншмидт не любил откладывать дело в долгий ящик. Он сказал Эдварду, что если тот согласен занять предложенное ему место, ему следует отплыть из Сан-Франциско не позднее, чем через неделю. Последний вечер Эдвард провел с Изабеллой. После обеда мистер Лонгстаф сказал, что хочет побеседовать с Эдвардом, и увел его в курительную. Когда Изабелла рассказала отцу о своем решении, он отнесся к этому вполне благосклонно. И теперь Эдвард просто не мог представить себе, о чем, собственно, будет разговор. Хозяин был явно смущен, и это озадачило Эдварда. Мистер Лонгстаф запинался, говорил о каких-то пустяках и, наконец, решился. «Вы, надо полагать, слышали об Арнольде Джексоне?» — спросил он, нахмурившись. Эдвард колебался. Врожденное прямодушие обязывало его признаться в том, о чем он куда охотнее умолчал бы. «Да, слышал, но очень давно. По правде говоря, я не придал этому особого значения». «Мало кто в Чикаго не слыхал о Арнольде Джексоне», — с горечью сказал мистер Лонгстаф. «А если такое найдется, ему тут же с радостью выложат эту историю. Вам известно, что он брат миссис Лонгстаф?» «Да, я знаю. Мы, разумеется, уже долгие годы не поддерживаем с ним никаких отношений. Он уехал из Америки весьма скоропалительно, и я думаю, Америка рассталась с ним без особого сожаления. Как мы слышали, он живет на Таити. Мой совет вам — держаться от него подальше. Но если что-нибудь узнаете о нем, не сочтите за труд написать. Мы с миссис Лонгстаф будем вам очень признательны. Непременно напишу. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь вы, наверное, хотите присоединиться к дамам. В редкой семье нет человека, самое имя которого все прочие члены этой семьи охотно забыли бы, если бы только им позволили их ближние. И хорошо еще, когда от этого человека их отделяет поколение или два, и время уже успело окружить его грехи романтическим ореолом. Но если блудный сын жив, и если он не просто любитель выпить или поволочиться, если его странности не из тех, которые можно извинить спасительной фразой «в конце концов», он этим вредит только себе самому, тогда остается одно — молчать. Так и поступали Лонгстафы в случае с Арнольдом Джексоном. Они никогда не заговаривали о нем. Они даже не ходили по той улице, на которой он когда-то жил. Как люди великодушные, они не могли допустить, чтобы жена и дети Арнольда Джексона страдали за его преступления и долгие годы поддерживали их при условии, что те будут жить в Европе. Они всячески старались заставить общество забыть об Арнольде Джексоне, и однако знали, что злополучная история так же свежа у всех в памяти, как в тот день, когда, на удивление всему свету, разразился громкий скандал. Арнольд Джексон был самой, что ни на есть, паршивой овцой. Богатый банкир, почтенный прихожанин, филантроп, человек, уважаемый всеми не только за происхождение, в его жилах текла кровь лучших семей Чикаго, но и за безупречную честность, он в один прекрасный день был арестован по обвинению в мошенничестве. И обман, вскрывшийся на суде, был не из тех, которые можно объяснить внезапным соблазном. Он был преднамеренным и длился не один год. Арнольд Джексон оказался отъявленным жуликом. Его присудили к 7 годам исправительной тюрьмы, и, по общему мнению, он еще легко отделался.